Глава 18. Кибуц Бет-Алуним был расположен у подножия горы Табор в центре Йезреэлонской долины. Ари назначили офицером британской армии, и ему поручили командование партизанскими отрядами. В них были юноши и девушки, которым не исполнилось еще и 20 лет. Большинство командировали ветераны в возрасте 20 с чем-то лет, как и сам Ари. По львах вошло много бывших членов рейдового отряда. Они обучали теперь новобранцев методом майора Малькольма. Никакой военной формы в этой армии не было. Не было ни званий, ни особых знаков отличия бойцов. Отношение к девушкам было совершенно такое же, как и к парням. Обучение велось в особом библейском духе, в каком еще Малькольм обучал своих бойцов. Двое бойцов проявили такие незаурядные способности, что были назначены командирами отрядов и подчинялись непосредственно Ари. Первый был невысокого роста, крепыш, кибуцник из Галилеи. Его звали Зеевом Гильбоа. У него были густые черные усы, которые вскоре стали отличительным признаком пальмахника. Второй был изящный и серьезный студент из Иерусалима, по недовиданам, обоим не было еще 20. Однако к ним пожаловал с визитом генерал Хевенхерст. Это был высокого роста, стройный блондин, 50 с небольшим. А хотя Гильбоа заметил, что его приезд не вызвал особого восторга среди бойцов. После обхода он приказал Ари явиться с докладом в штаб. Когда Ари вошел в помещение штаба, они кивнули друг другу, не скрывая неприязнь, которую они питали другу. «Садитесь, Инан Бенкана», — сказал Хевенхерст. «Должен сказать вам свое удовлетворение по поводу того, что вам удалось сделать этих хахников. Благодарю вас, сэр. Вообще-то я тщательно познакомился с вашим личным или, если хотите, уголовным делом. Вы немало повидали нам веку. Условия, в которых мне хочется жить, несчастные обстоятельства ворождения обусловили все это», — ответил Ари. «По натуре я хлебал». Хевенхерст проглотил намек, не давая виду. «Главная цель моего приезда в Бет-Алуним заключается вот в чем. Я хотел спросить вас, изъявите ли вы желание взять на себя одно особое? Мне известно, что вступил в британскую армию главным образом для того, чтобы обучить отряды пальмах. Однако для этого не важно. И мне кажется, что с обучением можно подождать». «Я солдат британской армии», — сказал Хевенхерст. «Я готов выполнить любое поручение». «Очень хорошо. Вот о чем идет речь. Немцы про какую-то раду, что деять в Сирии. Опасаемся, как бы они организовали нападение на Палестину этой весной». Ари кивнул. «Мы не находимся в состоянии войны с Вишийской Францией. Мы не можем поэтому совершить нападение на Сирию, но у нас есть для этого достаточно вооруженных сил свободной Франции. Это, однако, только при условии, если нам удастся наладить бесперебойную разведывательную службу. Вот для этого мы сыграли. Вы знаете, Сивилиан, еще с тех дней, когда вы были в Мишмаре. Вы хорошо владеете арабским. Мы хотим, чтобы вы снова собрали тех парней, которые служили с вами в Мишмаре, вернулись с ними туда, строить там разведывательную базу. Когда начнут военные действия, будут еще дополнительные поручения, разумеется, также дополнительные вооруженные силы. Вы получите звание капитана». «Тут есть одна загвоздка, сэр, а имя. Многие из моих товарищей из Мишмара были брошены английскими властями в тюрьму. Они все еще там». Лицо Хевенхерста побагровело. «Мы их освободим». «Это хорошо, сэр. И еще вот что. У меня есть тут двое. Они прекрасные солдаты. Мне бы хотелось взять их с собой в Мишмар, и чтобы они тоже вступили в британскую армию». «Очень хорошо», — ответил Хевенхерст. «Захватите их с собой». Ари направился к двери. «Нападение на Сирию — замечательная операция в стратегическом смысле. В случае чего она как нельзя лучше прикроет отступление британской 8-й армии в Индию». Хевенхерст вперил ненавидящий взгляд в еврея. «Вряд ли надо говорить, Бен-Конан, что когда-нибудь мы с вами будем стоять на противоположных сторонах баррикады. Мы уже сейчас стоим, сэр». Ари и его помощники Зеев Гильбоа и Давид Банами покинули Бет-Алуним и отправились в Мишмар, к той горе, с которой были связаны для Ари столь горестные воспоминания. Собрали человек 50 бойцов первоначального отряда. Некоторых пришлось отозвать из различных уголков земного шара, где они проходили службу в британской армии. Разбив в Мишмаре свой штаб, Ари стал засылать разведчиков вплоть до самого Дамаска. Действовать приходилось очень осторожно. так как нападение должно было быть совершенно неожиданным. Метод Ари был очень прост. Большинство ребят бегло говорили по-арабски, и местность они тоже знали хорошо. Они отправлялись днём, одетые как арабы, и бродили по дорогам, собирая сведения. Хотя разведка Ари действовала безотказно, ему всё же хотелось проникнуть в сам Дамаск, а также в Бейрут. Это была очень рискованная затея. И Ари понимал, что тот, кому это дело будет поручено, должен обладать помимо смелости ещё и другими данными. Он должен действовать в высшей степени естественно и не вызывать ни малейших подозрений. Ари снёсся со штабом Хаганы, и в его распоряжение послали 17-летнего юношу по имени Йоав Яркони. Яркони был марокканский еврей, родом из Касабланки. Он действительно мог сойти за араба где угодно. Был паренек небольшого роста, с огромными, горящими, как угли, черными глазами и веселый до дерзости. В Касабланке он жил с семьей в Мелахе, восточно-африканской разновидности еврейского гетто. Эти восточные и африканские евреи имели в культурном отношении мало общего со своими русскими или немецкими братьями. Предки большинства из них бежали в своё время от испанской инквизиции. Многие до сих пор носили испанские фамилии. В некоторых арабских странах к евреям относились неплохо, порой чуть ли не как к равным. Конечно, о полном равенстве между евреем и мусульманином не могло быть и речи. 1000 лет тому назад, когда ислам покорил весь мир, евреи добились высших почестей в арабском мире. Они были придворными, врачами, философами, деятелями науки и искусства, словом, принадлежали к сливкам арабского общества. Потом, когда вследствие длительных войн с монголами арабский мир пришёл в упадок, арабские евреи пришли в ещё больший упадок.